Могущественный вдохновитель, организатор крестовых походов, папа римский Иннокентий, состоял с болгарским государем в переписке и почтительно обращался к нему царь всех болгар и валахов. Великий Фридрих Барбаросса открыто признавал его мощь и военную силу. Второе болгарское царство и его подданные. У нас в гостях историк Людмила Горина и Игорь Колеганов. Здравствуйте. Игорь Колеганов, выпускник филологического факультета Ленинградского государственного университета, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «Родник златоструйный. Памятники болгарской литературы 9-18 веков» и «Георгий Новый. У восточных славян». Людмила Горина окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор МГУ, почетный доктор Софийского университета. Среди основных публикаций и книг – «Болгарский хронограф и его судьба на Руси» и ряд статей в учебниках по истории южных и западных славян. Почему оно называется вторым и выделено в истории как второе болгарское царство? Поскольку есть второе царство, то ясно, что надо спросить, а где же первое царство? Где же первое, да. Первое царство было замечательным образованием на юго-востоке Балканского полуострова, и на северо-восток оно захватывало, и отчасти даже запад. Оно образовалось очень рано, что потрясает историков и не историков. Образовалось первое болгарское царство еще в 681 году, когда карта Европы была просто пуста, уже не говоря о славянских государствах. Но это царство, которое славно и своей великой культурой, и своими достижениями не только в культурной области, оно все-таки, увы, погибло. Погибло под ударами ближайших соседей, как это нередко бывает на Балканах, и не только на Балканах. И оно, собственно, рухнуло под ударами Византии в 1018 году. И тот, кто это царство обрушил, получил малоприятный титул болгаро-боица, по-гречески болгароктонос. И вот с тех пор почти свыше полутора веков Византия – государство могучее. Его никак нельзя однозначно сказать, что они вот ужасно поступили, что захватили первое болгарское царство. Там была очень сложная история. Но, тем не менее, была обрушена болгарская государственность. Болгара потеряла свою патриархию. Она потеряла многие составляющие, которые являются частями жизни народа простого и элиты. Элита во многом эмигрировал и так далее. Было много, так скажем, и неплохого. Это ведь наиболее культурное государство в то время, в средние века. Византию никак нельзя считать каким-то варварским государством. Но, тем не менее, все-таки вот очень большой период наступил византийского, его называют по-разному. Я думаю, что лучше всего говорить господство, владычество, может быть. Но слово иго, наверное, это все-таки сильно сказано. Ну, во-первых, они единоверцы вряд ли. Были. Да, это тут, православная да. религия. Один это так называемая славия ортодокса, да. в отличие от славии романа. И поэтому, конечно, болгары восстали. Но вот тут следует задать вопрос историкам и не историкам. Собственно, почему это произошло? Восстали они в самом конце 1185 года. И восстание возглавили два брата, их имена, конечно, известны. Даже было три брата, но особенно активно выступали Петр и Асень. Иногда другое ударение делают, это неважно, Асень. Даже ему приписывают валашское происхождение одному из братцев. Но не в этом дело. Да, восстали, но ведь восстания были и раньше. Восстания были до 185 года, были и в 1040, они были в 1072, но тогда эта критическая масса не взорвалась. Она надо взорвалась. Сказать про Византию, что там параллельно была своя история, и крестоносцы это сыграли. Да, Византия имела свою богатую историю, и даже тогда, когда Болгария была в Первом царстве, когда Болгария была под властью Византии. Балканский полуостров вообще называют вот таким мостом, если элегантно говорить, между Западом и Востоком, между разными культурами. Иногда говорят, что это, очень извиняюсь за выражение, не очень такой научный проходной двор, потому что кто там только не был, и кто туда только не ступал своей ногой. Это, естественно, были крестоносные войска, которые имели задачу и высокую миссию освободить гроб Господень от иноверных. Они, естественно, пересекали Балканский полуостров. Византия, страна богатейшей культуры, в то же время проводила, конечно, политику свою. Это политика ромеизации, это устранение болгарского языка из культуры. А если, собственно, опять о крестоносцах и их походах, то ведь они приносили свою культуру. Это латинская культура, и в результате мы имеем вот такой сплав. Сплав, в котором иногда очень трудно разобраться даже историкам. Крестовые походы – серия военных походов западноевропейских рыцарей с 1096 по 1270 годы. Крестовые походы были направлены против неверных – мусульман, язычников, православных государств и различных еретических движений. Целью первых крестовых походов было освобождение Палестины от турок-сельджуков. Однако позднее крестовые походы велись и ради обращения христианства язычников в Прибалтике, а также подавления еретических течений в Европе. Четвертый крестовый поход начался в 1202 году и закончился через два года завоеванием вместо Палестины Константинополя и значительной части владений христианской Византии. Столица Византии была взята штурмом 13 апреля 1204 года и разграблена. Крестоносцы не рассматривали Византию как страну еретическую, поскольку страна эта православная, а крестоносцы были латинянами, они придерживались католической веры. Не только в этом, что Византия была ослаблена, а в том, что вот действительно были болгары, дошли уже до крайнего предела, который, в общем-то, получил еще такое, вызов. Болгары получили своеобразный вызов, потому что, конечно, византийцы облагали болгар налогами. Налоги были очень большие, но когда тогдашний византийский император решил жениться на принцессе, он начал собирать, это был Исаак II Ангел. Он решил ввести дополнительный налог для того, чтобы собрать деньги на пышную свадьбу, огромную. И, конечно, это вызвало возмущение в обескровленной Болгарии, которая была обескровлена теми данями. Ведь Византия постоянно вела какие-то войны. Нужны были деньги для того, чтобы содержать армию, для того, чтобы покрывать огромные расходы. И здесь возникает еще дополнительный налог. И когда терновские боляри... Теодора, первое имя одного из братьев было Теодор. Вот этот термин «боляри». Боляри, это бояре, в общем-то. Это такое южнославянское, и, конечно, у историков принято говорить все-таки «боляри», а не «бояре». Вот когда они, эти высокие боляри, они были у императора и открыто пригрозили ему бунтом, а Сень пригрозил бунтом, то Исаак, второй ангел, он не держался, он даже устроил головомойку, то есть он влепил несколько пощечин Осенью. И вот это, конечно, переполнило чашу терпения, это вызвало страшное возмущение, и уже крайне истощенный налогами народ, ненавидевший византийцев, они действительно стали ненавидеть своих притеснителей, хотя они были братьями по веру, хотя они несли тот же самый тип культуры, но ведь этот тип культуры, он начал давить культуру славянскую. Тип-то один он. Греко-болгарский, византийско-славянский, но все-таки это была другая культура, начал доминировать греческий язык. В богослужении был греческий язык. Высшие посты в церкви заняли греки. Лучшие земли отдавались высоким сановникам. Иногда это приводило к хорошим результатам. Иногда, я говорю, вот как было, например, с Батюшковским монастырем, потому что два брата, Григорий и Апасий Бакуриани, они были грузинами по происхождению, и вот им дали эти земли, а они основали прекрасный монастырь, где сохранились памятники, мирового значения. основном-то, конечно, культура была задавлена. То есть развитие литературы почти прекратилось. Государственная жизнь не развивалась, потому что все государственные посты заняли, естественно, византийцы. Государственным языком был греческий язык. И, конечно, все это угнетало сознание болгар. Поэтому так часто были восстания в период византийского ига. Но вот я говорю, что болгары дошли именно до последней черты, до последнего предела. Произошло такое своеобразное извержение вулкана, и было объявлено о начале антивизантийского восстания. Объявлено это было в Тырново, потому что Петр и Осень, а первое, так сказать, имя Петра было Теодор. Имя Петр он получил после того, как его венчали на царство, по существу, после того, как ему возложили на голову корону. Они объявили о том, что они выступают против Византии, они больше не хотят подчиняться Византии, они не хотят иметь ничего с ней общего, а для того, чтобы как-то успокоить колеблющихся, для того, чтобы склонить их на свою сторону, были и религиозные факторы тоже пущены, потому что братья Петр и Осень, они получили икону святого Дмитрия Солунского, эту икону норманны они захватили в Салоники, и они передали эту икону братьям. Вот они заявили, что вот эта икона, сам святой Дмитрий Солунский, он будет защищать болгар, он им покровительствует, что теперь покровительство... Он покровительствует не Византии, а покровительствует Болгарии. И именно поэтому это вдохнуло огромные духовные силы в Болгарии. И они поднялись на борьбу с византийцами. Болгары восстали на севере, они точнее на северо-востоке своей страны, которые вот этот север византийцы очень боялись. Они почти не вступали туда. Это была почти север, свободная, это Добруджа. Это Добруджа. Это рядом, вот с, так сказать, Румынией, уже теперь вот с Молдавией, Румынией. И поэтому именно там и копились подспудно силы. И это, так сказать, очень важный фактор. Там вспыхнуло восстание, раз там можно было копить силы. Это граница Византийской империи, там дальше тоже не было. Они боялись северо-восток, они боялись север Болгарии. Туда просто не вступала почти иногда нога грека. Но они боялись еще потому что очень часто были набеги из-за Дуная. Поэтому всегда положение там было шаткое в военном отношении, и всегда они могли действительно подвергнуться эти земли опустошению. Поэтому неохотно византийские сановники там селились, неохотно они держали большие гарнизоны. Были там небольшие крепости, но они были не настолько сильные, чтобы сдержать вот этот мощный поток кочевников или соседних народов, которые постоянно переправлялись через Дунай. Полоцы, куманы, в первую очередь. Да. Куманы, хотя или потом полоцы, и болгары вступали в союз. Время от времени. Да, время от времени, да. Если говорить о крестоносцах, то это была угроза, которая не всегда была действительной угрозой. Болгары очень хотели привлечь крестоносцев в свои союзники. Они обращались к крестоносцам за помощью. Крестоносцы не говорили ни да, ни нет. Но сам факт контакта болгарских властей, элиты с крестоносцами страшно пугал Византию. Византия не совсем не зря опасалась, что что-то стоит за этими самыми крестоносцами, которые, в конце концов, и вошли в Константинополь в 1204 году. Это же случилось. И поэтому вот это опасение, которое даже не всегда выливалось в конкретные действия, имеет тоже колоссальное воздействие на умы. На умы. И византийской знати, византийских полководцев, византийского императора, равно как и на болгар, которые рассчитывали на крестоносцев, и даже если они, им не удавалось, то акция, пропаганда, разговор о том, что крестоносцы придут и помогут, это очень важно было для создания общественного мнения, общественного настроения. Это, конечно, все складывалось вместе. Складывалось и то, что болгары все-таки готовились очень давно. Они не готовились только к восстанию только в конце XII века. Они это делали гораздо раньше. Гораздо раньше. И извлекали уроки из тех неудачных попыток, которые у них были. Болгары просто были хорошими учениками и учились на своих ошибках. Это им удалось. Это им удалось. Действительно, болгары обращались к крестоносцам, но крестоносцы не шли с ними на контакт. Так было, например, с Фридрихом I Барбароссой, который отправлялся на освобождение Божьего круга. Европы, на освобождение Святой Земли. Почему? Потому что ведь они рассматривали Болгарию как таковую, они ведь не знали истории Болгарии, они рассматривали территорию Болгарии как византийскую провинцию. В византийской провинции вспыхнул бунт. Кто подняли бунт? Или собирается поднять бунт? Феодалы. Собираются? Нет, не феодалы, самое главное – еретики, потому что они рассматривали православных как еретиков. Поэтому вступать с ними в контакт, делать их временными союзниками, а потом снова, они же знали, что наверняка произойдет потом столкновение. Если они даже сумеют захватить власть, и такое столкновение между крестоносцами, захватившими Константинополь, я могу сказать, что они даже не вошли, а они скорее высадились, потому что они захватили его обманным путем, им было право проплывать мимо Константинополя, и они вдруг неожиданно высадились, и это было полной неожиданностью. Почему еще? Был фактор неожиданности, потому что вероломно поступили латиняне, они высадились, и абсолютно Византия была не подготовлена, иначе исход мог бы быть другим. Все-таки Византия была сильным государством. Итальянский, короче. Да. Вот именно поэтому не шли, на мой взгляд, крестоносцы на контакт с болгарами, которых они считали бунтовщиками, еретиками, которые они заведомо считали, ну, своими будущими рабами. И так можно расценивать, потому что потом столкновение, а мы об этом еще будем говорить, оно все-таки произошло, когда твердо уже болгары утрепились во власти, когда возникло болгарское государство, такое столкновение было неизбежно. Да, но заслуживает отдельного разговора это сражение, мы к нему вернемся. Да. Я хотел бы еще затронуть такую северную тему, или точнее северо-восточную. Угу. То есть Русь уже принявшее христианство, это было, с одной стороны, как бы тоже иноверное дружественное государство, не входящее, естественно, в византийский орел. Вот, но кроме всего, там были половцы, вот тут надо остановиться подробно, и монголы или золотоордынцы, которые, в общем-то, шли в Европу, и были столкновения. И были, кстати, победы болгарского царя над войсками, или частью, точнее, войска Батыя, хорошо нам, к сожалению, известного. Шел год очень непростой для Руси. Это был год 1270, век 13, естественно. Для Болгарии это тоже был год тяжелый, потому что татарские войска чувствовали себя хозяевами как раз на территории Болгарии очень часто, и даже одно время пытались сместить болгарского царя. Но есть такие свидетельства, которые я бы отнесла к разряду уникальных и подлинных. Собственно, почему? Ну, и не только я, это источники говорят. А его величество источник, вы знаете, вещь иногда замечательная, то есть всегда замечательная и убедительная. Мы имеем такие примеры культурных контактов между Вторым Болгарским царством и Русью. И случилось вот что. На Руси потребовался правовой сборник под названием «Кормчая», то есть сборник правовых документов. Это такой правовой сборник еще византийского происхождения. Ну, короче говоря, так назовем свод законов с их толкованиями. Эта кормчая была раньше на Руси, причем она поступила из Болгарии еще в X веке, как говорят специалисты. Но потом, ну, тоже бывает, на Руси он был утрачен. И ровно вот в это время, совершенно лихое для Руси, когда уже Русь-то, мы знаем, что творилось после 40-х годов XIII века, была острая необходимость снова получить этот сборник. И тогда русский митрополит Кирилл II обратился прямо в Болгарию с письмом. Обратился он к одному из феодальных владык, титул у него был византийский деспот, Яков Святослав, совершенно изумительным письмом и просьбой: перепишите для меня этот правовой сборник и пришлите. Яков Святослав с удовольствием воспринял эту просьбу, и сохранилась переписка, что уникально. Вот это совершенно замечательно, потому что историки получают документы в руки, где один другого величает, где один другому кланяется, где написано, что непременно пришлю, пожелание здоровья, как водится, и так далее. Но самое интересное, что когда болгары решили посылать этот эту кормчую Болгарию тоже не оказалось. Ну, я сейчас только могу, так сказать, эмоционально сказать, что, наверное, больше они начали ее искать, потому что был этот сборник, они обратились к сербам. И в основу болгарского списка лег сербский список, протограф, в сущности, сербский. И таким образом вот эти славянские ручейки так уникально слились в очень лихое время, когда уже, собственно, каких кормчих могла идти речь, когда горели города и села, а Болгария очень страдала тоже. Так вот, это подчеркивает, что есть такие вещи, которые, наверное, не одолеть никому. Ну, просто никому. Это духовные ценности. Надо сказать, что Болгария не совсем достигла того уровня или не достигала того уровня, на котором были страны Западной Европы в то время. Есть, вероятно, много причин. И, конечно, проклятые завоеватели, которые надолго задерживались на данной национальной территории, это ясно. Но, с другой стороны, была вот какая составляющая. В Болгарии была сильна центральная власть. Если она даже была не сильна официально де-факто в данный момент, она была де-юре всегда сильна. И в этом было отличие мощное от западноевропейских государств. Вот эта прямая вертикаль, она все-таки тащила Болгарию назад. Это тащило Болгарию назад. И вот то, что говорят европейцы гордо, вассал моего вассала не есть мой вассал, это значит, что я вот верховному-то не подчиняюсь, владыке, так Болгарии все-таки де-юре, да, надо было подчиняться. И вот эта длань царя, она была все-таки очень жесткой. И, может быть, поэтому, я не утверждаю, это вопрос для историков, они не отвечают на этот вопрос до сих пор. Почему в Болгарии не сложилось цеховое производство? Казалось бы, там много полезных ископаемых. Правда, Болгария их вывозила, не перерабатывала, не чеканила свою монету. Была какая-то очень мифическая монета однажды, но, в общем, это был не пражский грош, прямо скажем. И поэтому тут, так сказать, много вопросов и много очень разных ответов. И все-таки надо подчеркнуть вот какую составляющую. Болгария при всем том была страной многих развитых городов. Я не могу сказать, что это городская цивилизация, но приморские города Болгарии, такие как Варна, такие как Несебр, сама столица Великая Тырнова, это потом возник подрастающая София, и не только, и областные центры местных правителей, они были очень мощными. Велика Тырнова. До 1965 года Тырнова. Город на севере Болгарии расположен амфитеатром на склонах Тырновской возвышенности и по крутым берегам, прорезающей ее извилистые реки Янтра. Известен с 1185 года, став центром восстания болгар против византийского господства. С 1187 по 1393 – столица Второго Болгарского царства. Город называли супругой Константинополя. София, столица Болгарии, возникла в первом веке до нашей эры под названием Сердика, после завоевания римлянами области фракийцев-сердов. Была важным административным и торговым пунктом балканских владений Римской, а затем Византийской империи. В 447 году город был разрушен гуннами. Восстановлен при императоре Юстиниане в VI веке. В 809 году город вошел в состав Первого Болгарского царства под названием Средец. С конца XIV века город стал называться Софией по церкви Святой Софии, построенной в V-VI веках. С 1879 года столица Болгарии. Причиной восстания были непомерные налоги, да и поборы со стороны Византии, значит, было с чего брать. Конечно, было с чего брать, потому что действительно, наверное, в общем-то, основное богатство все-таки это искусное земледелие, потому что славяне, пришедшие на Балканский полуостров, они принесли с собой культуру земледелия, причем на почвах иногда не очень богатых. Собирались хорошие урожаи, потому что они пришли с севера, а там климатические условия были совсем другие. И поэтому, когда они действительно заняли территории, полуоставленные византийцами, почвы были во многом эрозированы, уже не могли подвергнуты эрозии, уже не могли собирать высокие урожаи, а вот славяне, они действительно, кажется, в неблагоприятных условиях, они собирали большие урожаи. Mm-hmm. Ведь не случайно мы часто говорим, вот пришли варвары-славяне, города были полуразрушены, что они могли дать, допустим, грекам, да, которые стояли на более высокой ступени развития. Но ведь если мы возьмем агрокультуру, если мы возьмем терминологию, ведь там огромное количество слов славянского происхождения. Это говорит о том, что греки, они искусство земледелия от славян приняли. Они действительно, славяне не селились в оставленные, почти не селились в оставленных греческих городах. Я имею в виду древнейший период. Конечно, то есть это 6-7 век. Но ведь действительно славяне прекрасно обрабатывали землю, и поэтому было что вывозить. Но это изымалось, и, конечно, Болгария в условиях несвободы византийской, оно, конечно, не могло создать тот уровень благосостояния, который даже потом, даже в турецкий период, все-таки, несмотря на все препоны, несмотря на ужасы османского ига, болгары все-таки сумели действительно достичь довольно больших успехов, даже известной зажиточности. Это производило очень большое впечатление на русских солдат, которые перешли Дунай и действительно увидели совсем другие земли. То, что разительно отличалось от, допустим, от деревень России. Они увидели, насколько некоторые болгары, я говорю некоторые, и значительная часть живет лучше, чем жили русские крестьяне. Хотел бы затронуть сейчас эпизод, связанный со столкновением с монголами. А насколько вот я знаю, что Батый, озабоченный некими там внутренней ситуацией в Орде, он вынужден был из Восточной Европы уйти, но часть его войска пошла через Болгарию. Да, да, так было. Это было в правлении болгарского царя Константина Осения, это династия Осинидов их называли. И все это произошло вскоре после где-то вот 50-е, 60-е и 70-е даже ближе годы набегали татарские полчища, и особенно активный был натиск в 70-е годы. Особенно активен был этот натиск. Есть даже свидетельства источников, что, например, в 1275 году татарские войска разоряют болгарские земли, подходят к столице Великое Тырново. Город в ужасе, потому что татары могут его захватить. А как правильно говорить, татары, монголы или лучше золотоордынцы, как вот корректнее? Здесь даже, думаю, что с исторической точки зрения можно говорить, надо говорить, наверное, татары, потому что европейцы его произвели, это слово, от слова тартар, то есть ад. Но здесь нет никакого этнического специального оттенка, потому что это, да, это были восточные народы, соединенные, и монголы. И, в общем, можно заменять два термина совершенно адекватно. Татар на монгол и монгол, и монголов на татар. Так принято в источниках. Старые источники пишут «татары». Так пишут русские источники, так пишут совершенно в ужасе западноевропейские источники. Но, конечно, это монголы. Конечно, это монголы. Так я хочу сказать, что произошло то, что должно, наверное, было произойти. Этот эпизод удивительный, удивляет историков до сих пор, и они никак не могут понять, что же такое произошло. Татары подошли к Великому Тырново, и собираясь, естественно, простите, монголы, можно так, может быть, корректнее, вы абсолютно правы. Я сейчас как историк-медиевист, опираясь на источники, произношу этот термин чисто исторически. Давайте скажем, монголы, это будет, может быть, правильнее для 21 века. Так вот, когда монголы подошли к Великому Тырнову, в ужасе Великое Тырново, его население обратилось не больше, не меньше к крестьянскому войску. Крестьянское войско возглавлял пастух, простой, безграмотный, естественно. Но он возглавил это войско, оно росло изо дня в день. И этот пастух вдруг, совершенно по непонятным причинам для всех, для знати, стал одерживать победы, казалось бы, над непобедимым монгольским войском. И когда это случилось, то к этому воинству крестьянскому примкнула знать почти вся. Таким образом, совершенно тут же предав своего царя. Но это как это? Бояре, боляре, знать примкнули в крестьянское войско. Царь был, конечно, в негодовании. Он был потрясен, как можно такое войско сооружать. Но Ивайло тем временем, звали его Ивайло, этого предводителя, привел это огромное воинство, непонятное для историков, потому что с одной стороны это крестьяне, с другой стороны это дворяне, с третьей стороны это неизвестно кто. Все пришли к вратам Великого Тырного. И в это время Ивайло сделал то, что он сделал. Он вступил в бой с царскими войсками. Казалось бы, надо было объединить все силы, но история почему-то показывает прямо противоположные примеры. Когда надо объединяться, все разъединяются. Тут произошло вот такое, что царь был убит, и он был убит Ивайло. Но самое интересное, есть, конечно, и романтические подробности. Ивайло вошел в Тырново, который открыл ему ворота, потому что он женился на вдовствующей царице. На царице, которая осталась вот без мужа. Как это благородно. Это по-всячески растолковывается в исторической литературе. Ивайло назвал себя царем Болгарии. Это произошло вот в эти самые годы, 1277 год. Он был на престоле до 1278 года, но его подписи сохранились. Что интересно, это царь Болгарии, христианский царь. А он же безграмотный. За него в канцелярии расписывали. Его канцелярия оставила автографы. И болгары, я помню, это было, правда, давно, историография 60-х, 70-х годов 20 века, было написано, Болгария – единственная страна, где крестьянский царь был на престоле. Ну, потом это оспаривалось, но факт есть факт. И монголы, они не укротили свои набеги, они вообще не укротились. Они Болгарию превратили в свою вотчину на короткое время или даже на очень длинное. Более того, они, собственно, хотели посадить на престол своего ставленника. На одно время, кажется, источники глухие говорят, что и посадили его на престол. А Ивайло, в конце концов, убили. Он пошел к союзникам-монголам, они его, естественно, убили там, чтобы он уже не мешал никому, ни знати, ни дворянству, ни самим монголам. Вот так кончится эта полуромантичная история, которая является уроком истории. Перед лицом опасности надо объединяться. Это совершенно банальный исторический вывод, исторический урок, который никто никогда не учит. Последний, как бы такой, не то что не набег, а проход через Болгарию монгольских войск закончился все-таки плохо для монголов. Mm-hmm. И они были разбиты, mm-hmm. что произвело очень такой эффект. Отрезвляющий. Да, и в Европе в том числе, и стали уважать Болгарию. Великое Болгарское царство. Mm-hmm. Стали уважать, видите, на крестьянский войск действительно погиб. Погиб он, Людмила Васильевна здесь не сказала, именно в результате того, что... Боляри или бояре его предали, ну, конечно, элементарно, и поэтому он был вынужден действительно обратиться к союзникам татара, к хану Нагаю, он поехал в его ставку, и там его удушили. Да. Вот такая вот печальная история, но здесь можно возвратиться еще к вопросу о централизации и вертикали. Вы знаете, я бы вот все-таки позволил себе не согласиться, потому что в отдельные моменты, в отдельные моменты и в отдельные исторические периоды, наоборот, вертикаль очень помогает. Потому что если мы возьмем, опять-таки, знаменитого, известного, может быть, одного из самых известных царей, их было несколько в истории Второго Болгарского царства, возьмем Ивана Осеня II. Вы понимаете, это же вертикаль, это 1280... Тот самый, который разбил монголов, да? Нет. 1218-1241 год, он умирает, это раньше. Ведь именно при нем была та самая вертикаль, которая позволила восстановить границы Болгарии почти до размеров Первого Болгарского царства. Болгария снова, она стала страной от моря до моря, то есть от Черного до Адриатического. Угу. И вот Смотрите, какие даже это благоприятные... Даже Албания входила, по-моему, в состав. Да, да, да, да, Македония, Фессалия, Персия. Входила Албания, и поэтому Болгария была не просто мостом даже, она была единственным мостом, потому что представьте себе, все Балканы, они отделяют Восток от Европы, да? Через... Нужно обязательно, если торговать, нужно обязательно проходить через Болгарию, а это всегда имеет огромные экономические выгоды несет, да, такой стране. Или, опять-таки, если мы вспомним, централизация при Симеоне. При Симеоне тоже была первая болгарская царство, централизация. И наоборот, к чему вот привела феодальная разобщенность, по существу ведь, и она тоже привела к концу второго болгарского царства. Это уже другая тема, да, другая которую история. Мы постоянно потихонечку вот переходим. Да? Я бы хотела, наверное, небольшую реплику. Да, пожалуйста. Я говорила об экономической составляющей вертикали и невертикали власти. Речь шла только об этом, то есть о классическом феодализме или не классическом феодализме. Никакой политической составляющей здесь не было. Поэтому речь шла о своих путях социально-экономического развития. Только об этом говорилось. А почему вот называют вот этот период, к которому мы сейчас уже подошли, золотым веком вот этого второго как бы царства, вот самым таким вроде бы эффектным периодом? Из всего, всей истории, она же достаточно большая, но там это есть еще свой период. Золотой это век, вы знаете, но это когда речь идет все-таки о культуре. Да. Потому что если мы возьмем, ведь был еще один из великих царей, это был Иван Александр. Да. Это 1331 год, 1371 год, но его называют «золотым закатом». Хотя он был очень хорошим царем, великолепным книжником, покровителем культуры, но политически это закат Болгарии, потому что она становится разобщенной, она все более... Он делит между своими сыновьями, он делит между своими наследниками. От разных матерей, конечно. И, конечно, это в конечном итоге привело к тому, что Второе Болгарское царство перестало существовать. А вот в области культуры это тоже парадокс истории. Болгария достигает вот в период Второго Болгарского царства колоссальных успехов. И в первую очередь, конечно, это связывается с развитием идеи сихазма. Были созданы очень большие переводческие труды, были переводы. Например, была такая летопись известного византийского хрониста Константина Манасии. Она была в стихах. Так болгары настолько уже, так сказать, были культурно образованы, настолько все умели в своих канцеляриях, что стихотворное произведение очень сложное, 12 века было переведено прозой прекрасной именно во времена Ивана Александра в 1345 году. Книжная графика там и миниатюр очень много. Это вообще очень высокий уровень искусства того времени. И самое интересное, что болгары не могли, конечно, утаить своего патриотизма и написали на полях рукописи нижних и боковых о своей собственной родимой истории. А ведь летопись Константина Манасия – это всемирная история. А тут болгары вот и царь Иван Александр этому всему покровительствовал. И в то же время можно развести руками. Он взял и тоже, опять же, двумя руками разделил свое царство ровно на три. Спрашивается, почему. А уже стояли турки. Турки в Европе появились в 1353 году. В 1362 они взяли Пловдив, в 1382 Софию. А затем в 1393 году, после трехмесячной осады Велико-Тырново. После смерти царя Иоанна Александра Болгария распалась на два государства и не смогла оказать османам сопротивление. Последний город Тырновского царства, Никопол, был взят турками в 1395 году, а Виденское царство – в 1396. Второе болгарское царство прекратило свое существование. Османское господство в Болгарии продолжалось до второй половины XVIII века. Но до турок было же несколько лет и даже десятилетий мира. Может быть, как-то расслабило его это? Даже в этот период все равно культура Болгарии продолжает развиваться. Вот что самое главное. Но я несколько не соглашусь здесь, что ведь идеи сихазма уже в это время, они не только при патриархе Ефимии Тырновском проникают. Идеи сихазма, вы знаете, это старое довольно учение. И сихазм означает покой, молчание. С ним связано еще малазийское отшельничество. То есть слово вообще исихия, исихазм, оно было известно. Но дело в том, что в XIII веке оно приобрело новое содержание. Новое содержание и по существу, в общем-то, был предначертан путь иного развития цивилизационного. Путь, который, к сожалению, был прерван османским нашествием. Потому что это был путь единения с человеком Богом и путем этого усовершенствования самого человека. То есть деятели западноевропейского возрождения и деятели, которые появились в Византии, которые появились на славянском юге, они, по существу, шли к одной и той же цели. То есть усовершенствовать человека, проникнуть во внутреннего человека, сделать его совершенным. А и совершенным его можно сделать, когда он обратится вовнутрь самого себя, когда он обратится к тому, что в нем есть. То есть это был процесс одновременно человека познания через богопознание. Вот какой это был путь. Достичь этих высот человек мог, по согласно учению исихазма, путем внутреннего самоуглубления, путем созерцания, путем обращения к своим внутренним духовным силам. При этом, в общем-то, это не было чисто отшельничество. Это не значит, что исихасты, вот они заключались в пещерах, как отшельники, что они не общались, да ничего подобного. Они проявляли удивительную активность, и эта активность более всего, конечно, она проявилась в двух областях искусства. Это литература и это изобразительное искусство. Есть вершина культурного развития Болгарии XIV века. Речь идет о патриархе Ефиме Тырновском, который создал свою школу, который был последователем исихазма, который был на патриаршем престоле в очень тяжелое время, с 70-х годов до 90-х, когда уже на полуострове хозяйничали турки. И тем не менее, он сумел очень много. Что же сумел, в конце концов, Ефиме Тырновский? Создать школу – это немало. Поддержать традиции исихазма – это тоже очень много. В конце концов, можно с известной натяжкой говорить о предвозрождении. Почему? Потому что мы знаем, что Европа тоже вот эти все пути и эти все тропинки проходила. Реализм, номинализм, исихазм, самоуглубление. Мы можем искать другую терминологию, но важно движение, которое было обращено, естественно, к образованной части общества, но не только. Ведь Ефим Тырновский, будучи патриархом, сделал, ну, я бы сказала, он сделал очень много, но я бы остановилась только на двух акцентах. Первый из них – это написание житийных произведений, житий святых. Ну, можно сказать, ну, кто же их не писал, будучи патриархом? И тут же можно возразить. Ведь он писал жития национальных святых. То есть он поднимал патриотическое сознание. Уже пантеон сложился к тому времени, да, святых национальных? Да, это был культ Иоанна Рильского, который потом перешел и на Русь, и другие славянские земли. Это был культ Петки Параскевы, или Петки Тырновской, лучше скажем так, потому что их было много, как кажется, чуть ли не четыре, вот поправит меня Игорь Иванович, но это была своя собственная Петка, и это тоже было написано. Там были многие другие очень видные деятели, и там было море патриотизма, там даже есть такие удивительные строчки, которые написал Ефимий, которые, можно даже не поверить, что это его рука написала. Ведь он пишет об отшельнике X века, Иоанне Рильском. И там, в этом житии, которое такое возвышенное, понятно, отшельник и так далее, говорится, надо давать деньги на оружие. Буквально. Буквально. Или если что-то кто-то отказывает, то он очень достаточно дерзко, ну, не, он имел право, он патриарх, и тем не менее, он говорит прямо властям, валяйтесь в ногах у церкви. Валяйтесь в ногах у церкви. Матери церкви. То есть он, во-первых, патриот, он человек, который ничего не боится, он жизнь свою кончил героически, он не подчинился туркам, которые захватывали Тырнов в 1393 году, он был потом заточен, но он очень гордо окончил свою жизнь. И второе, о чем я хотела сказать, он хотел провести реформу письменности. Он просто желал этого. И он написал, он пытался вернуть Болгарию XIV века, середины XIV века, к старым образцам. Thank you. можно вернуть Болгарию, которая уже пишет полуустава, в которой уже очень много новшеств, скажем, к уставу или к старым письменам. Это та опорная точка, которая не позволяет рассыпаться государству, не позволяет потерять память. Вот я бы хотела особенно подчеркнуть, самое страшное, когда народ теряет память. Так вот, Ефимий Тырновский настаивал этой реформой, в том числе, что память терять нельзя. Если, кстати, Болгария потом претерпела тяжелейшие времена, 5 веков господства не византийского, совершенно иной цивилизации, более жестокой. Болгария уцелела только потому, что она сохранила народную память, народную культуру, язык, обычаи, мифологию. Вот этот урок истории, он просто совершенно явный. Народ не может, не должен, не только весь народ, и знать, и элита, и сам народ, и молодые, и немолодые, никогда не должны терять историческую память. Это удар по самому народу. Просто не по государству, а по самому народу. Тут есть один эпизод. Вот за несколько лет до того, как патриарх начал свою деятельность, вот эти 40 лет так бы мира, да, в этот период очень много внимания Иван Александр уделяет монастырям. Да. То есть, возможно, вот насколько вот, как бы подводя нашу программу так постепенно к завершению, насколько вот эта монастырская культура, мы очень наслышаны очень об этом, мощная, да, да. Она была заложена в этот период, что, собственно, и помогло, вы очень хорошо сказали вот о пятивеках предстоящего, Владыч, помогло пережить вот те испытания, которые потом выпали на долю болгарского народа в будущем. Вы знаете, да, основы действительно были заложены при Иване Александре, но раньше. Наиболее интенсивно. Раньше. Наиболее интенсивно. Нет, я имею в виду установление монастырей, я имею в виду комплектование новыми книгами. Библиотек. Ведь монастыри важны не сами по себе, они были хранилищами культурных ценных. В них располагались скриптории, в них располагались библиотеки, в них располагались стенописи, которые тоже имели огромное воспитательное значение. Да, библиотеки-то каменные, вот, в отличие от Руси, они же не горели. Я бы тоже сказал, вот когда мы говорили о народной памяти, о сохранении ценностей, здесь одно было упущено Людмилой Васильевной, хотя практически почти всеобъемлющее она перечислила веру еще. Потому что вера православная, конечно, она составляла, она была стержнеобразующей той цивилизации, которая зародилась на славянском юге и которая помогала действительно многим православным народам выжить не в тяжкую годину, а в тяжкие века. Это было очень важно. Так вот, конечно же, огромное количество монастырей и церквей, в которых тоже были библиотеки, они появились при Ефимии Тырновском, потому что именно при нем была предпринята эта масштабная книжная реформа, о которой говорила книжная справа, о которой говорила уже Людмила Васильевна. Было создано огромное количество переводчиков. Необходимо было кодифицировать книги, потому что Ефимий считал, и многие представители высшего церковного клира, они считали, что все беды Болгарии это результат неправильного толкования и прочтения книг Священного Писания, неправильное толкование книг, которое составляет богослужебную литературу, и поэтому их нужно выправить. Но обязательно нужно провести книжную справу. Эта книжная справа, она началась еще на Афоне, то есть не Ефимий Тырновский ее сам придумал, она началась на Афоне. Ефимий тоже побывал на Афоне, он тоже побывал в Константинополе, он побывал в Студийском монастыре. И именно там этими идеями Есихазма он заразился, но дело в том, что он нашел новые точки приложения. Вот он сумел войти в доверие к царю, к последнему болгарскому царю, перед турецким нашествием Ивану Шишману, который его всячески поддерживал. В 1375 году его делают патриархом, избирают его единогласно, он опирался на царскую власть, мощь, и он действительно сумел эту реформу проводить практически во всех монастырях и храмах страны. И вот тогда монастыри заново отстраиваются. Многие из них существовали и раньше. Многие монастыри, например, Преображенский монастырь, он известен еще с XII века, а в XIV веке он перестраивается и становится, конечно, один из центров исихазма. Он расположен недалеко от Тырного. Но самое главное, конечно, это Килифаревский монастырь. Килифаревский монастырь, вот он действительно основан в Ефимовское время, и он становится центром сосредоточения исихазмов. Реформа, она практически была подхвачена в разных своих ипостасях и в соседних странах. То есть это и Сербия, это и Молдавия, и Валахия, это и Русь в более позднее время. Ведь тоже, смотрите, книжная справа, которая была на Руси в XVI веке при митрополите Макарии, известном по существу, это передача эстафеты. И ведь не случайно, что именно в XVI веке вот тот же самый стиль такой, риторический, он тоже получает огромное значение и, может быть, даже достигает своего пика именно в XVI веке. И проводится своеобразная инвентаризация того, что было создано в период Средневековья, если мы вспомним великие чети митрополита Макария, которые были созданы на Руси, то есть 12 огромных томов, в которых он намеревался собрать все книги, которые в русской земле обретаются. Ведь это тоже здесь есть прямая эстафета. То есть это книжное дело и, конечно же, изобразительное искусство, потому что то, что создавалось исихастами, приверженцами исихастов, распространителями идей, принесло колоссальные плоды в области изобразительного искусства. Если мы будем рассматривать то, что было создано в тот период, к сожалению, от того периода, 13-14 век, мало что сохранилось, но то, что сохранилось, попадает в реестр памятников, культурных памятников, охраняемых ЮНЕСКО. Например, это и Боянская церковь, то есть это 13 век. Представьте себе, это 1259 год, Византия в это время под латинианами еще, да? В Византии подобные памятники не создаются. Там действительно ренессансные черты. И те, кто был из русских туристов в Боянской церкви, могли просто насладиться чудесными стенописями, на которых есть и простые человеческие лица, не просто это сцены религиозного характера, а актиторов, например, там Константин Осентих, его жена, супруга его, царица Ирина, ну и, разумеется, Севастократор Калаян и Десислава, его же супруга, которые считают, что это самая красивая женщина на Балканах. У нее удивительно такое тонкое, нежное, выразительное лицо. Но и существует такая точка зрения. Две женщины как бы соперничают между собой. Это Богородица Бачковского монастыря. Там, кстати, их несколько. Одна из Богородиц Бачковского монастыря. И Десислава, потому что это удивительные женские лица, которые западают в душу. И поэтому действительно неспроста появилась потом легенда, что вот баянский мастер создал такое лицо, потому что он влюбился в Десиславу. Но вот социальные различия. Даже вот такое произведение было создано, называется «Баянский мастер». Вот об этом безымянном мастере, который именно потому любовь помогла ему создать вот такой одухотворенный, нежный женский образ. И это, наконец, фрески, конечно, монастыря в Земенец, в церкви Иоанна Богослова. То же самое они попали в реестр памятников, охраняемых ЮНЕСКО. Или и фрески исихастов в скальных монастырях села Иваново, так называемые ивановские фрески. Там около 300 помещений в этих скальных монастырях. Около 300 помещений. Я не говорю монастыри и церкви, потому что такое был скальный пещерный монастырь? Там 2-3 монаха же могло всего жить. Но фрески просто изумительные. И вы знаете, когда их рассматриваешь, там есть то, почему современные мастера или в XIX веке они учились у древних. Там есть некие элементы. И вот это тоже свидетельство того, что в Болгарии все-таки начался предренессанс. Как бы мы ни открещивались от этого, потому что там есть элементы предвозрождения. Там есть элементы кубизма. Там есть элементы импрессионизма, представьте себе, при всем при том. Можно там дойти, и я даже могу, в общем-то, рассказать об этом. Вот, и там есть удивительный интерес к обнаженной человеческой натуре и так далее. Там очень много есть чего, чему потом, что потом реализовалось в западноевропейском искусстве. Вот вы привели примеры, выдающиеся примеры вот той болгарской цивилизации, да, как духовной, так и изобразительного искусства. Но это сколок цивилизации, в общем-то. Да, да, конечно. И конечно. Заканчивая нашу программу, вот я бы хотел попросить вас сформулировать, может быть, кратко, главное значение от Второго Болгарского царства для славянской цивилизации, именно в контексте того, что вот то, что было создано в эти вот годы, помогло Болгарии выжить как нации, болгарам это подтверждает дальнейший ход истории, но тем не менее мы все-таки рассматриваем это в контексте всеобщей славянской истории. Я думаю, что Болгария сумела создать свою государственность сильную, которая была гораздо сильнее государственности балканских соседей. Ну, я не могу сравнить, скажем, с началом сербской государственности или хорватской. Болгария была гораздо сильнее. И в данном случае я думаю, что удивительный сплав единой веры православной, могучего византийского наследия, через Византию античного наследия, затем сохраненность народных истоков, приверженность к народной культуре, быту, языку, мифологии, то, что мы, в общем, вот говорим, народная культура, это тоже. И, наконец, конечно, стране должно ли повезти или нет. Болгарии часто просто везло, говоря по-простому, со своими государями. И вот эти государи, они в очень сложных условиях сумели исплатить государственность и наладить государственную жизнь в очень сложных условиях Балканского полуострова, наладить социально-экономическую жизнь, наладить жизнь народа. И вот эти составляющие, они дали вот такой очень сильный сплав, устойчивый, потому что сплав действительно античность, греческая культура, славянская культура, первые очертания государственности первого болгарского царства, закалка в период византийского владычества, второго византийского господства, наконец, второе болгарское царство, которое претерпело очень много испытаний. И вот это в один сплав, когда слилось, оно дало очень сильный, могучий результат и очень много уроков, которые следовало бы выучить. Один из них можно повторять, можно не повторять. Я очень коротко скажу все-таки, что эгоистичность правящих кругов, их слепота перед лицом грозной опасности иногда поражает настолько, что все это резко противоречит и народной культуре, и потенциалу народа, и достижениям языка, и развитию литературы. Это резкий контраст. Самый маленький пример, он просто смешной пример. Ведь турок, осман на Балканы, позвал византийский будущий император Иоанн Кантакузин. Он сам это сделал, позвав турок на Балканы. Затем славянские страны, вместо того, чтобы сплотиться, Византия, против страшной опасности, никому не ведомого тогда врага, рассорились окончательно. То есть распри, эгоизм, непонимание того, что происходит, это огромный урок Второго Болгарского царства. Огромный, помимо того, что оно, конечно, великолепно и блестяще. Но ведь оно рухнуло, и уроков здесь несколько. Сегодняшняя программа наша завершилась. Я благодарю наших гостей за столь всегда содержательную беседу. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы обязательно продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.